Глава 12. Несколько слов о законе. Эта тема не относится напрямую к шаманской практике, и подробно я буду развивать ее, если буду писать книгу по своему пониманию вопроса, кто такой маг и зачем он пришел в этот мир. Но все же скажу несколько слов, потому что знаю, меня слушают те, кто только пришел в точку, где ищут эзотерического знания, и, возможно, эти слова принесут им пользу. В первый раз я услышала о том, что в магии существует закон, от одного из своих учителей — Дары. Ее знания по сей день поражают меня своей глубиной и тем, что абсолютно все, что я взяла, помогло мне по дороге так или иначе. Именно она сформулировала и озвучила главный для меня закон. «Могу равно имею право». Позже я много думала о том, откуда это понятие могло бы взяться и как работает в моей жизни, и постепенно собрала свой собственный список таких законов и правил. Несколько раз он менялся, какие-то пункты я убрала, какие-то добавила. Не думаю, что мы когда-то обнаружим скрижаль, на которой написан какой-нибудь кодекс мага или шамана, по которому нужно жить или по которому работает некое правосудие. Но закон определенно есть. Все к нему стремится. И вот, что я надумала за годы практики по этому поводу. Когда-то давно люди научились не только жить вместе, чтобы сообща противостоять жизненным трудностям, но и ненавидеть, отбирать ресурсы у других людей, грабить и убивать друг друга. Ни природа, ни духи, ни стихия не принесли людям столько вреда, сколько другие люди. Чтобы как-то противостоять процессу взаимного истребления, человек рассмотрел, что во Вселенной есть такое явление, как закон, и перенес его в свою жизнь. Я часто слышу людей, недовольных тем, что религии, власти, бренды устанавливают правила и законы, но ведь беззаконие — это всегда хаос. Закон нужен людям, чтобы иметь хоть какую-то защиту друг от друга и опоры в собственной жизни. В магии работает тот же принцип. Все, что мы делаем, выбираем, куда мы смотрим, отражается в нашей жизни, в событиях, которые происходят. Закон существует, хотим мы того или нет, и определяет последствия наших поступков. За его исполнением следит сама жизнь. У каждого такой список будет своим. Приведу то, как работаю я и как вижу этот мир. Вы можете что-то взять отсюда, а может, к вам придет что-то совсем свое. Каждый видит мир и магию по-своему. Я считаю, что с законами в практике встретятся все, а соблюдать их или нет, и чем платить, ну, тут тоже все решат сами. Мой список начался с первого закона, который я услышала от учителя. Он звучал так: «Могу равно имею право». И очень долго эти слова звучали во мне, не раскрывая себя и не давая при этом забыть, как красивая, но сложная для восприятия музыка. Уже через много лет я приняла и поняла его всем сердцем. И теперь рассказываю другим людям, если речь заходит. Это не про вседозволенность. Это про способность занимать свое место в мире, не оправдываясь за это. И делать все, что могу, на этом месте, не стесняясь и не спрашивая разрешения. А если я не имею права так делать, значит, я не могу, даже если во мне достаточно силы. И тут, конечно, много размышлений сразу, которые порождают такие необходимые вопросы. На что я имею право? Что могу? Что мне нельзя и почему? А что должно себе разрешить? Любопытная, в общем, цепочка размышлений. Я искренне благодарю человека, который познакомил меня с этой формулировкой. Дальнейший список, который предложила мне жизнь и практика, выглядит так. Все имеет свои последствия. Закон превыше всего. Мир всегда стремится к равновесию, к балансу, к тому, чтобы расставить все по местам. Мы можем год за годом ходить кругами и все равно прийти к тому, что нет действия без последствия, что все связано и находится в зависимости друг от друга. Взаимосвязь всего неоднократно иллюстрировала мировая культура, тот самый легендарный взмах крыла бабочки. В шаманской работе я часто вижу, как действия давно ушедших людей влияют на тех, кто живет сейчас. как действия нас вчерашних влияют на нас сегодня. И никогда не поздно пробовать действовать иначе. Я не зря так много рассказывала и про законы семейных систем, и про родовые сценарии, и повторяющиеся паттерны. Все это я постоянно вижу в людях, которые ко мне обращаются, и вижу в себе, и работаю с этим. Мир стремится расставить все по местам, и когда я исследую эту связь, причину и следствие, я могу на нее влиять. Так у меня получилось раскрыть себя в шаманской практике. Вот мои предки, они умели говорить с духами, значит, я тоже смогу. Это закон. Потомки могут брать память предков. Так у меня получилось избавиться от тяги к созависимости в отношениях. Я никому не мать, кроме своей дочери. Я могу стоять только на своем месте и никого не могу спасти, если он того не желает. Это стало для меня избавлением. Так у меня получилось справиться с инфантилизмом. За все последствия своих глупостей я получила по полной. И за все пришлось и платить, и отвечать. И я очень рада, что у меня нашлась способность не искать в других ответственных за свои беды. Все, что со мной происходит, есть результат моих действий. Несмотря на то, что мне пришлось пережить много неприятных вещей, я разучилась их драматизировать. Я сама ответственна за свои ошибки в бизнесе, в отношениях с другими людьми, в сделанном выборе. Даже в том, что меня так сильно предал однажды человек, которого я очень сильно любила, тоже моя ответственность. В какой-то момент я не отстояла свои границы, а позиция жертвы оказалась удобнее, чем здоровая агрессия и стремление выбрать себя. Я тоже поступала с людьми плохо. Я заплатила. Все логично, и мне некого в этом винить. Спасибо за науку. Не выбираешь себя? Пожалуйста, получи результат. Нет в этом виноватых. Ни детские травмы, ни жизненные невзгоды не служат оправданием тому, что мы выбираем. Соответственно, собранный урожай всегда отражает то, что мы посеяли. Мир устроен совершенным образом, и все, что в нем происходит, правильно. В какой-то мере это продолжение предыдущего пункта. Часто люди вопрошают, почему так несправедливо, почему происходят страшные вещи, почему ненависть и обман кругом, почему? Я тоже много об этом думала. Когда часто работаешь с человеческим горем, такие вопросы не могут не возникать. Есть такая хорошая фраза: «Кто-то же должен». А еще есть концепция свободы воли, согласно которой Бог не влияет на тот выбор, который совершает человек. Это люди, а не высшие силы, устроили свой мир таким образом, что в нем есть место страшным вещам. Что касается несправедливости природы, которая сделала человеческое тело подверженным болезням, смертным, страдающим. Если бы не было этого, не было бы огромного прогресса и торжества разума перед многими препятствиями. Мир состоит из циклов начала и конца, жизни и смерти. Это бывает очень больно, очень сложно применимо, когда касается тебя, твоей судьбы, близких и родных людей. Не знаю, как передать словами свое понимание того, насколько все правильно. Шаманы это чувствуют. Это не значит, что горя нет. Просто оно — естественная часть жизни, которая учит нас ценить радость. И да, я сторонник теории, которая говорит о том, что некоторые воплощения даются нам для уроков. Это не утешит того, кто теряет близкого или переживает тяжелую болезнь. С этим нельзя ничего поделать, только брать горькую мудрость и радость от тех моментов, где все хорошо, и где я властен над тем, что со мной происходит. Но по большей части это все же относится к области тех отношений и социальных игр, которые люди придумали для себя. Все устроено правильно, потому что раз за разом, поколениями, тысячи раз был совершен один и тот же выбор. Люди делили себя по тем или иным признакам, воевали друг с другом, строили стены, предавали и лгали. А еще совершали невероятные подвиги, громкие и тихие, любили и совершали чудеса во имя своей любви, делали открытия и покоряли мир. У человечества был выбор, каким путем пойти. Он был сделан так, значит, он был сделан правильно. Мы можем сколько угодно сетовать на несправедливость социальной сферы и можем своей жизнью что-то стараться менять. Но чтобы мы пришли к сегодняшнему дню в том виде, в котором он существует, кто-то всегда был должен. Должен был быть предателем, героем, любящим и ненавидящим и так далее. Всему нашлось свое место в истории. И вот мы здесь. Ничего нельзя изменить в прошлом, а значит, все сделано правильно. Вечный вопрос, а получится ли изменить в будущем, сделать лучше, тоже есть всегда. Так мир движется. Без конфликта движения сюжета быть не может. Это знает любой режиссер. Право свободы воли священно. Даже ко мне, хотя я никогда не позиционировала себя таким образом, несколько раз обращались с вопросом, могу ли я сделать приворот. Я честно каждый раз спрашивала, зачем человеку такое надругательство над реальностью. Спрашивали и мои коллеги, получающие такие запросы. Как правило, в качестве аргумента мы слышим: «Я без него, без нее не могу». Это самый яркий пример к вопросу о чужой свободе воли. Сделать все, чтобы желанный человек был рядом, любил, только на тебя смотрел. Что такое приворот, знают даже очень далекие от эзотерики люди. А еще ходят слухи о том, что иногда такие вещи срабатывают, и человек становится сам не свой. И с тем, кто приворожил, счастья нет, и уйти не может. В общем, хорошо, если и правда обманули, на деньги развели, а не правда сделали. А вот еще очень больной вопрос. Мой близкий человек страдает от алкогольной зависимости. Можно ли сделать так, чтобы перестал употреблять? Или мой близкий человек живет не так, как я хочу. Сделайте так, чтобы слушался. Абсурдно звучит. А помогающие практики действительно слышат такие запросы. Есть древние способы любовного колдовства, в том числе и подчиняющего. Северная магия хранит знания о рунических приворотах, например, подавляющих волю. О деревенской магии, откуда привороты и происходят, в самых разных традициях можно говорить часами и днями. Почему так делать нельзя? Когда мы заставляем кого-то испытывать некие чувства по нашей воле, мы нарушаем закон. Как в реальной жизни, где никто не имеет права, например, похищать человека и удерживать его в заложниках, даже преследуя благородные цели, даже спасая. Казалось бы, что плохого в том, чтобы избавить от зависимости человека, который мучает и себя, и близких, помочь ему тем самым вернуться в нормальную жизнь? Но он делает выбор. Он этого хочет. По большей части люди всегда делают, что хотят. И не нужно в это вмешиваться, пока это никому не вредит. Спасая кого-то из любви, против его желания и воли, мы лишаем этого человека права быть взрослым, нести ответственность за свою жизнь. То есть в каком-то роде своей волей лишаем его дееспособности. И начинается страдание. Оно всегда лежит там, где есть такие нарушения. Право чужой свободы воли священно, даже если сделанный выбор кажется нам чудовищным. Пока этот выбор никому не вредит, мы не имеем права вмешиваться. И нет, если один из партнеров зависимый, а второй продолжает с ним жить и страдает от этого, это за вред не считается, и лезть все еще нельзя. Из таких отношений можно уйти. А вот решать за другого, как ему жить свою жизнь, нельзя категорически. Точнее, так делают. Но счастливым от этого еще никто не становился. На практике получается, что вот жили-были Иван да Марья. Иван любит не только Марью, но и других женщин, а еще бутылку. А Марья хочет, чтобы он любил ее, детей, их общее будущее, и всячески пытается его заставить это делать. Таким образом, закон она нарушает и сразу же получает свое воздаяние. Она живет жизнь Ивана, постоянно вынуждена его контролировать, обслуживать, удерживать и манипулировать, чтобы было так, как она себе в голове нарисовала. Страшная история, но обыденная. Так бывает часто. За все надо платить. Все в мире имеет свою цену. Это не только и не столько про деньги. Брать и отдавать поровну. В случае дисбаланса все рушится. Это применимо во всех сферах жизни. Меня всегда поражало такое человеческое качество, как зависть. Когда-то давно я поняла, что не умею его испытывать в общепринятом смысле. Я вижу что-то, что хотела бы иметь у другого человека. И начинаю не ревновать, а восхищаться. Как он это получил? Какие действия для этого предпринял? Какие навыки у него есть? Что помогло ему добиться? И так далее. Если я и завидовала когда-то, то это становилось поводом учиться. Я не святая, и у меня много пороков. Но зависть среди них никогда не числилась. И когда я столкнулась с ней в жизни, по отношению к своим, на самом деле достаточно скромным достижениям, и по отношению к своим близким друзьям, это вызвало у меня много чувств. Непонимание, злость, недоумение. Страх, что эта зависть от людей, которым я ничего плохого не делала, меня пожрет. А еще понимание, что это тоже цена. Если ты что-то делаешь, о тебе обязательно кто-то подумает плохо. Чем больше делаешь, тем больше подумают. И сплетни будут, и ничем не обоснованная злость от незнакомых людей, и многое другое. К чему я об этом? Зависть не дает увидеть, какую цену платит тот, кому завидуют. Сколько и чего он делает, чтобы получить то, что имеет, что у него тоже болит, тоже есть проблемы. Когда мы смотрим на кого-то излишне пристально, мы отворачиваемся от чего-то в себе. Когда мы живем чужой жизнью, мы платим за это своей. К шаману нередко приходят люди, которые хотят развития в какой-то области. Например, зарабатывать больше. Я в таком случае задаю вопрос: а чем ты готов за это заплатить? Часто выясняется, что отсутствие желаемого результата происходит из отсутствия действий. Невозможно больше зарабатывать, если никак не пошевелиться в эту сторону, потратить время на развитие навыков и компетенций или на поиск другого места, или на идею, которая может принести прибыль. Эти действия, вложенное время, усилия, самосовершенствование и есть цена. Платить нужно за все. Мир ничего не дает нам бесплатно, кроме своей огромной любви. За остальное придется рассчитаться, осознанно или нет. И если что-то в жизни не ладится, иногда помогает простой вопрос: а сколько и чего я отдал в уплату за то, чтобы это решилось? Хорошей ценой обычно являются ежедневные, постоянные, систематические и обдуманные вложения времени и сил. В прикладном аспекте это правило работает в помогающей практике таким образом, что если вы взяли у кого-то практику, ритуал, знания, работу, эмоции, помощь, оплатите ее. Не создавайте вокруг себя долгов, потому что незакрытые обязательства всегда дают вашим кредиторам возможность брать энергией, жизненной силой или просто будут висеть на вас, не давая пустить взятые ресурсы во благо. Это относится не только к магии, совсем нет. И, конечно, помощь бывает бескорыстной и искренней. Но если можете, верните ее в мир. Тогда поток будет идти через вас непрерывно, и любви будет много. Мы несем ответственность не только за прошлое, но и за будущее. Не у всех есть дети, на ком-то закончится род. Но к потомкам относятся не только родные по крови. Это те, кто после нас будет жить свою жизнь на земле, которую мы им оставим. Как это будет? В меру сил зависит от каждого. Здесь важно все. Это и про природу и ее сохранение, восстановление уже причиненного вреда или личную заботу о ней в меру своих сил. Это про сценарии, которые тянутся поколениями и которые мы можем прекратить в себе, не передавая детям. Это про культурное, историческое и материальное наследие, которое зависит и от нас в том числе. Жить для себя при этом – хорошая и правильная позиция. Но это не значит жить так, как будто планета создана лично для тебя. Что касается динамик родовых и семейных процессов, я считаю психотерапию в той или иной мере долгом травмированного. Насилие нужно останавливать, а не продолжать. Искаженное восприятие следует исправлять, а не передавать дальше. Страхи, запреты тени, которые живут в нас, Вовсе не обязательно оставлять в наследство детям. Я сделала очень многое, чтобы моя дочь была свободна от моей нелюбви к себе. И так помогла нам обеим. Надеюсь, что в моих внуках я увижу людей, которые с самого детства получают необходимую любовь, безопасность и фундаментальную опору на это. Возможно, мне повезет, и я увижу правнуков. Я ни в коем случае не хочу никого поучать и говорить, что только так правильно. Или что нужно творить какие-то грандиозные вещи, вписываться, спасать экологию на мировом уровне и подчинять этому свою жизнь. Нет. Просто в меру сил помнить о том, что за нами придут еще люди. Отцы и дети не раз сменят друг друга. И если я посажу зерно заботы о них, а они о следующих, однажды древо любви расцветет на весь мир. Я в это верю. Каждый живет в своем мире. Каждый выбирает, во что ему верить, что видеть перед собой и как на это реагировать. Вы, наверное, не раз замечали, как может быть отличен наш взгляд на ситуацию от взгляда другого человека? Люди похожи между собой, но они очень разные. Самая большая ошибка — мерить всех по себе и на основании этого делать выводы и строить планы. Впрочем, я совершала ее много раз и до сих пор учусь так не делать. Каждый видит мир по-своему. И это неплохо. Плохо становится, когда свою точку зрения мы пытаемся насильственно навязать другим. Это уже к слову о свободе воли, о чем я уже говорила. Люди имеют право быть другими и отличными от нас, выбирать другие дороги и не хотеть быть рядом с нами. Они также имеют право на свои вкусы, взгляды, идеи. Это право жить в своем мифе, в своей картине мира, тоже вполне себе священно. В мире очень мало сюжетов, и очень много интерпретаций. К чему я призываю себя помнить про все это? К помогающим практикам приходят самые разные люди, и очень важно уважать их право на мировоззрение. Решать проблему, а не пытаться переделать человека. И главное, не отказывать никому в каких-то проявлениях, реакциях, чувствах или опыте, только потому, что сами его не переживали. Яркий пример — религия. Кто-то верит в Аллаха, кто-то в Зевса, кто-то в Будду или в духов. Это не значит, что кто-то один прав, а остальные нет. В мире возможно вообще все. И если чья-то картина мироздания излишне меня задевает, значит, что-то не в порядке с опорами в моей собственной. Если кто-то считает необходимым молиться ивовой коре, почему меня должно это раздражать, даже если эти люди будут верить, что из той коры произошел мир, и не было иных богов. Если мне больно от их веры, значит, что-то не так с моей. Такой вывод я сделала на личном опыте, и мне это очень важно. Возможно, вообще все. Каждый живет в своем мире. Не знаешь? Спроси. Сколько раз ко мне приходили люди задавать вопросы, ответы на которые лежат на такой очевидной поверхности, что я раздражалась. И гасила это раздражение сознательно. Не стыдно спросить, стыдно не хотеть знать и считать себя самым умным. Не знаешь — спроси. Задай, прокричи вопрос, не бойся показаться глупым. Проси уточнений. Сколько раз в магических, да и в человеческих делах подписывались на страшное, потому что не разобрались в том, что происходит, и постеснялись спросить. Те самые условия мелким шрифтом, например. Пожалуйста, не гасите в себе стремление что-то знать, уточнять, задавать вопросы и любопытствовать, составляя свою картину мира и практики. Шаман бесконечно задает вопросы духам. И да, бывает, что они над ним смеются. Но потом он спрашивает снова и добивается ответов, потому что они нужны племени. Я любопытный человек. Мне интересно, как устроен этот мир, как работает магия, как там все устроено между нами, людьми, от чего болит душа и как этому помочь. И еще множество вопросов меня волнует. Не скрою, во многом эта тяга родилась из желания помочь себе. На меня оказали серьезное влияние травмы детства, и мне очень, очень хотелось стать счастливой. Раз за разом этого состояния в себе не находя, я продолжала думать о людях, которые говорят: «Я счастлив». Не могут же все они врать. Значит, со мной все еще что-то не так, что-то не дает мне постичь это состояние. До 28 лет я не могла его отличать, ощущать стабильно. Да и какое там счастье, хотя бы устойчивое, ровное позитивное состояние в течение длительного времени не было для меня возможным. Сейчас я это произношу, и я счастлива, потому что продолжала задавать вопросы, искать на них ответы, ошибаться и пробовать снова. Мне не жаль долгих лет блужданий в темноте. Без них я не смогла бы оценить то, что имею сейчас. Не научилась бы дисциплинированно трудиться, лечиться ментально-систематически, делать работу над ошибками и чувствовать доверие к миру. Не знаешь — спроси. Тебе обязательно ответят. Просто не нужно ждать, что все произойдет само собой.